Глава вторая. Я сказал себе: «Давай же испытаю тебя весельем, чтобы ты изведал счастье». Но вот и это пустое. О смехе сказал я: «Безумие, а веселье, к чему оно?» Решил я испытать свое тело вином и, храня в сердце мудрость, предаться неразумию, чтобы увидеть, в чем счастье людей, что стоит им делать под небом, пока они живы. Великие дела сотворил я. Построил себе дома, насадил виноградники, устроил сады и рощи, где посадил всевозможные плодовые деревья. Устроил пруды, чтобы поливать деревья в роще. Купил рабов и рабынь, были у меня и слуги, рожденные в доме. Коров, овец и коз у меня было больше, чем у любого, кто правил в Иерусалиме до меня. Серебро и золото собрал я, царские сокровища из всех краев. Приобрел я себе певцов и певиц, и отраду мужей, множество наложниц. Я стал велик и богат, превзойдя всех, кто правил в Иерусалиме до меня. И мудрость моя оставалась со мною. Чего бы ни пожелали мои глаза, я не отказывал им, и в веселье я не ставил преград своему сердцу. Так что сердце мое веселилось от всех моих трудов, и такова была мне награда за все мои труды. И взглянул я на дела своих рук, на труды, совершенные мною, и вот все пустое, все погоня за ветром, и ни в чем нет пользы под солнцем. Захотел я увидеть мудрость, а также безумие и глупость. Ибо что будет делать преемник царя? Лишь то, что уже делалось. И увидел я, что мудрость лучше глупости, как свет лучше тьмы. Глаза мудрого зрячи, а глупый во тьме блуждает. Но я понял, что всех ждет одна участь. И сказал я себе: что случится с глупцом, то и со мною. Ради чего тогда я сделался мудрым? Сказал я себе, что и это пустое. Не сохранится навек память о мудром и глупом, и уже вскоре все будут забыты. Разве мудрый не умрет вместе с глупым? Возненавидел я жизнь, злом показалось мне всякое дело под солнцем, все пустое, все погоня за ветром. Ненавистны мне стали мои труды под солнцем, ибо останется это тому, кто придет вслед за мною. Будет он мудр или неразумен, кто знает. Но он будет владеть всем, что я приобрел трудом и мудростью под солнцем. И это пустое. И отчаялся я во всех трудах своих под солнцем. Случается, что человек, трудившийся с мудростью, знанием и умением, все оставляет тому, кто не трудился над этим. И это пустое, это великое горе. Что дают человеку его труды и устремления сердца, ради которых он трудится под солнцем? Все дни его скорбь, работа — горесть, и по ночам неспокойно его сердце. Так же и это пустое. Не в том ли благо для человека, чтобы ел он и пил, и позволял душе своей изведать счастье в трудах? И понял я, что это дает рука Божья. Кто ел и наслаждался, как не я? Кто угоден Богу, тому он дает мудрость, знание и веселье, а грешнику — работу, чтобы он копил, собирал и передавал тому, кто угоден Богу. И это пустое, это погоня за ветром.